Прихрамывая и разминаясь, я пошел к обелиску. Все еще дырявый от червяков, он уже не выглядел неизлечимо больным. Отверстия начали затягиваться темной пленкой. Форма подровнялась, а камень насытился цветом, отливая теперь черным и красным, и действительно стал напоминать сердце. Не такое, как посылают влюбленные стикерами в мессенджерах, а настоящее, из учебника по биологии. Шаман наконец-то подал признаки жизни. Не опускаясь на землю, он летал вокруг сердца, делал пасы руками и бормотал заклинания на аврарианском языке. Я узнавал отдельные слова, но общий смысл все равно оставался загадкой. Хотя больше меня интересовало, какие плюшки мне выдаст эфир. Шаман сделал еще один круг, удовлетворенно хмыкнул и, похоже, только сейчас заметил меня. Затормозил, будто врезавшись в невидимую стену, и встал на ноги. После чего направился ко мне, грозя крючковатым старческим пальцем. «Чужак и изгой!» Голос оказался довольно звонким, его сразу же подхватило эхо, унося по туннелю. «Как смеешь ты осквернять святое место?» «Вот же старая сволочь! Я ж задохнулся от возмущения!» «Прочь!» — не унимался шаман. «Да придут боги мне в свидетели и да покарают тебя за святотатство! Прочь, изгнанник!» «Да что с тобой, дедушка, не так? Сказать, что я растерялся, значит ничего не сказать. Я уже привык к подставам эфира, но чтобы так? Прорваться сюда, потерять Джага с фрисби, спасти этот чертов булыжник и получить вот такое? Ну нельзя так, эфирушка. Как только обрету нормальный статус, такую жалобу накатаю в профсоюз оцифрованных, что вы еще пожалеете. Уж не знаю, мысленные ли мои угрозы подействовали, или системе потребовалось время, чтобы переварить нестандартную ситуацию, но от обелиска отделился призрачный силуэт большой кошки. Она элегантно спрыгнула с постамента, подошла ко мне и лизнула призрачным языком, а потом зарычала на шамана. Системное окно взорвалось сообщениями. «В эфире! Вы восстановили обелиск сердца ягуара. Восстановлено обелисков. 1 из 4. Теперь дух деревни может ненадолго являться своим братьям. Восстановите все камни силы, чтобы дух-защитник смог полностью вернуться в родную деревню. В эфире! Получен новый уровень. Текущий уровень 103. В эфире! Получен новый уровень. Текущий уровень 104. В эфире! Получен новый уровень. Текущий уровень 105. В эфире! Получено 4000 бонусных баллов по контракту отыгрыша NPC. Текущее значение – минус 1000 баллов. В эфире! Репутация в общении с шаманом деревни Уасиока увеличена на 3 пункта. Текущий уровень – добрый знакомый. И я, и шаман подвисли. Я читал сообщение, а он, видимо, перепрограммировался. Показалось, что кошка мне улыбнулась. Потом она махнула хвостом и спряталась обратно в обелиск. «Прости мне мой гнев», – произнес наконец шаман. «Старость и радость не позволили мне разглядеть истинного помощника большого брата. Я не виню, зная, что ты действовал из лучших побуждений». Крутилось, конечно, на языке не это, а более емкое и менее литературное, но терять вновь обретенные баллы не хотелось. Шаман внимательно меня выслушал, и с ним стало происходить что-то странное. Лицо замерцало, по телу прошла судорога, и он принялся озираться. «Круто! Работает, оказывается, мотивация для неписей. Только давай без этой херни, времени в обрез». «Не понял». Ко многому я уже привык в эфире, но сейчас аж рот открыл от удивления. «Не тупи», — сказал шаман раздраженно. «Когда полная непись зависает на скрипте, техподдержка имеет право вмешаться. У меня 5 минут, потом я уже не смогу удалить запись нашего разговора и выдать его за ошибочный вызов». «Кто ты? И что тебе от меня надо?» «Да какая разница?» Шаман резко обернулся, будто к нему кто-то подошел сзади. «Ща вернусь, обожди». Я как-то пытался устроиться в техподдержку DRUGA. Купился на их рекламные ролики, где по старинке в большом колл-центре за длинными рядами мониторов сидели молодые счастливые люди. 2D-проекция, чтобы не заиграться, клавиатура и наушники с микрофоном. И сиди так целый день, обрабатывая сообщения. Но я не прошел собеседование. Или им анкета моя не понравилась, или слишком слабые баллы Руслан мне нарисовал в поддельном аттестате. А то, что они могут в неписи вселяться, это, похоже, новинка. «Я здесь», — шаман отвис. «Не перебивай, тебе привет от легиона». «Я не знаю, что ты за хрен, и знать не хочу. Нам по клановому чату скинули, чтобы помогли, если тебя встретим. Пароль – код Зимогений. Хочешь – верь мне, хочешь – не верь, только не перебивай. Меня могут спалить». Он опять обернулся, прислушался и продолжил. «Тебе сейчас главное – выполнить контракт. Как ты уже заметил, любая помощь деревне, к которой ты приписан, дает баллы. Урезанные, правда, учитывая, что тебя выгнали из гильдии, но дает. Хоть цветы выращивай, хоть оградки чини. Но лучше восстановить 4 обелиска и возродить духа деревни. С первым обелиском ты уже разобрался. Остальные, если поищешь, сам найдешь, они рядом. Но тут как раз могу тебе помочь. Дай доступ к карте, отмечу. Лучше с кем-то иди, один можешь не вытянуть». Я стоял, слушал и очень хотел верить, что мне действительно хотят помочь, и что это не провокация хранителей. И пусть он назвал кодовое слово из писем с подарками, но фиг его знает. Может, и подарки – это хитрая многоходовочка от Эйпа. Но к карте я доступ дал. Обелиски действительно были разбросаны по 4 сторонам света вокруг деревни, примерно на одинаковом расстоянии от нее. «Все, мне пора. А еще спасибо тебе от меня лично. Ты мою подругу вытащил из плена в Динозданье. Ты быстро отсюда не уходи. Проверь подставку под обелиском. Там тайник должен быть. Удачи тебе, парень». Шамана опять перекосило, лицо замерцало и вновь стало туповато задумчивым. NPC косился на меня прищуренным глазом, но больше не пытался прогнать. Наоборот, поклонился обелиску и побрел мимо меня на выход. А я отправился шмонать обелиск. Вот и верь после этого, что у админов нет преимущества в игре. Хотя прижми его, отмажется. Мол, просто слышал, что на всех обелисках есть потайные заначки. Тайничок нашелся довольно легко. Вся стенка целиком, как дверка холодильника, открылась нараспашку после нескольких простукиваний. Внутри была деревянная копия ягуара. Искусно сделанная кошка сидела на попе и смотрела вдаль. Ни напряженной готовности к прыжку, ни оскаленной морды, как обычно изображают подобных хищников. Оберег – аврарианская кошка. На 25% снижает вероятность кражи из дома игрока. Класс предмета – эпический. Сильная штука, настолько же крутая, насколько сейчас для меня бесполезная. Только если продать, но глаза такие внимательные, да и эфир не простит. Отвергнешь защиту от воров, так они каждый день будут ходить, добро тырить. Я взбодрился от мысли, что уже думаю о нажитом добре, даже не имея пока нормального дома. Оставалось активировать найденную до этого основу под тату, и можно валить. Уже скоро мурлоки должны восстановиться. Я положил на ладонь костяной треугольник, зажмурился, расслабился и с силой сжал кулак. Хрустнуло, и горячая волна побежала по запястью. На внешней стороне предплечья с дикой болью стали проявляться маленькие изображения птиц. Первая картинка была совсем крохотная, почти точка. За ней чуть побольше, потом еще 3, но уже только силуэты, которые еще предстоит закрасить. В эфире вы изучили умение «Проклятый рой». Уровень владения 1/10. Здоровье проклятой пчелы 20 единиц. Ловкость 3. Урон 10. При достижении 10 пунктов обратитесь к жрецу Каали для повышения навыка. Все-таки это пчелы, но какие-то неправильные пчелы, некроманская хрень. Впрочем, нормальных пчел и в реале давно уже не осталось. Последние лет 30 их нигде, кроме как в музее, и не увидишь. Я проверил, как они работают. Активировал навык, и из ладони выскочило 2 черных пятнышка. Быстрые черти, слабенькие пока, но прокачаем. Главное, что дают эффект неожиданности, активируются мгновенно и выносливость жрут только в момент появления. Я настроил панель быстрого доступа. Оказалось, что оцифрованным она тоже нужна. Не для того, чтобы ее все время видеть, а чтобы приоритет навыкам давать. Все, что не на панели, идет со штрафом в несколько секунд на активацию, чтобы компенсировать преимущество оцифрованных перед обычными игроками. В первой ячейке прочно сидел кулак обезьяны. Во вторую теперь поставим проклятый рой. Третья – для маскировки. В четвертую подвинем силки. В пятую – волчью яму. Поглощение и распыление приона можно убрать из активных. Я к ним и так всегда готовлюсь. Хотя случай с червями сегодня заставил меня задуматься. Лучше сдвину ловушки, но поглощение оставлю. В виртуальные кармашки поставим 3 зелья здоровья. Одно выносливости и одно замедления. Надо бы новых наварить и обязательно у мурлоков выпросить рецепт аквилонского огня. Есть у меня для него уже одна идея. Отдельно от всего находилась кнопка активации куколька. Таймер возрождения уже заканчивал отсчет, скоро должна была снова появиться возможность вызвать питомца. Оружие и доспехи, особенно дырявый башмак, едва не повергли меня в депрессию, но я справился. Две части из легендарного сета ягуара прилично меня взбодрили, а остальное – дело наживное. Я вчитался в характеристики навыков. Кулак обезьяны – 16 из 10, проклятый рой – 1 из 10, маскировка – 6 из 10, силки – 7 из 10, волчьи ямы – 5 из 10, поглощение – 23 из 10, распыление – 1 из 10. Кулак обезьяны и поглощение уже можно было бы и обновить, будь я нормальным, хоть и оцифрованным игроком. А остальное нужно прокачивать активней, особенно ловушки и мимикрию. Ладно, переходим в невидимость и продолжаем. Когда я добрался до места, где мы вошли в пещеру, меня уже ждало семейство мурлоков в полном составе. Добавились Сладик и Жгуча. Меня они не видели. Маскировка отлично работала на природе, особенно под дождем. «Пойдем уже». Крепкий мурлок с высоким гребнем и синими полосками на руках метал топорик в ближайшее дерево. После каждого броска шел к дереву, раскачивал плотно вошедшее лезвие и возвращался к костру под навесом из пальмовых веток, где сидели остальные. «Он помер, походу». «Сладик, завали уже жабры». Джак подбросил влажных веточек в огонь. «Если он хоть наполовину такой же упертый, как Уокер, то все с ним в порядке, просто вышел где-то в другом месте». «Не знаю я тебя так долго, подумала бы, что он тебе нравится». Жгуча была самая низкорослая, но довольно упитанная. Женское мурлочье начало выражалось в ней в виде разноцветных кругов вокруг глаз, длинных дредов, струившихся по плечам и бесформенного уплотнения на груди. В общем, та еще красотка. «Уокер дал предельно четкие инструкции на его счет. Тебе напомнить?» Я уже собирался открыться манящему костру и сухому убежищу под навесом, но слова Жгучи меня заинтересовали. Что еще за инструкции? Охранять и помогать? Или я в очередной чужой игре, которую не понимаю? «Не надо, нас слушают». Фрисби поднял голову, принюхался и безошибочно уставился в мою сторону. «Данте, дружище, что ты так долго? Вокруг опыт мимо проходит, а мы тут мокнем». Я сбросил маскировку, очень надеясь, что аврарианский загар не покажет, как я покраснел. «Всем привет. Простите, что так подкрадываюсь. Надо прокачивать навыки». Мурлоки переглянулись, вспоминали все, о чем говорили, и пытались понять, что именно я слышал. Но Фрисби успокаивающе качнул головой, и они расслабились. Джак подвинулся у костра и жестом пригласил меня садиться. «Рассказывай». Я устроился поудобнее и в деталях поведал о своих приключениях. Потом подошел к Фрисби, раз он так жаждал опыта, и предложил ему квест на поиск дедушки, подробно описав место и возможные неприятности. Видел ли я когда-нибудь столь радостного мурлока? Нет, я до недавних пор их вообще не видел, а улыбающихся тем более. Мелькнуло, кажется, больше сотни маленьких острых зубов в той гримасе, которой меня одарил благодарный Фрисби. Он тут же умчался, пообещав догнать нас у следующего обелиска. У ребят тоже были новости, хотя можно было и не спрашивать, а просто зайти на форум. Представители DRUGA сделали заявление о скором окончании альфа-теста. Мол, все найденные баги незначительны, баланс в порядке, неписи справляются, поэтому можно закруглиться в рекордный срок. Обновление через пару недель. Все участники получат сувениры и достижения, а после бета-теста, который тоже планируется завершить досрочно, весь мир узнает координаты Авроры. Еще хайп подняли из-за новости, что на Авроре появится первый официальный клан Китая, своего рода тестовое посольство. Верхушка китайской партии провела успешные переговоры с акционерами DRUGA и пообещала рассмотреть возможность запуска в эфир миллиардов новых игроков. И хотя пока готовилось только посольство, народ уже стал собирать подписи на блокчейн-платформах против расширения границ. Ой, чувствую, тесно будет на Авроре. Эйп и Ко своего добьются и уж тогда точно станут самыми богатыми людьми на планете. Если еще не стали. Быстренько все обсудив и не дожидаясь Фрисби, мы двинули к следующему обелиску. Я опять ушел в невидимость, так что если бы кто и заметил трех маленьких мурлоков, спешащих по своим делам, то ничего бы не заподозрил. Хотя даже без фрисби девиз мурлоков не изменился. Свидетель – это тело, тело – это опыт. Один только раз пришлось все же спрятаться и пропустить большой отряд хранителей, идущих в Уасиока, среди которых был мой дружище Гриндуум. Он так шумел, рассказывая кому-то очередную байку про свои сексуальные похождения, что дал нам время заранее уйти с их дороги.